Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Тема моей проповеди о лукавстве. Вообще, если рассматривать лукавство, что оно из себя представляет? Лукавство – это притворство, коварство, хитрость. Ну, как лукавый вот определяется? Хитрый, притворный, злонамеренный, коварный, обманчивый, криводушный, двуличный и злонамеренный. Вот такое определение есть лукавого человека. Братья и сестры, я думаю, каждый из нас встречался с людьми, которые не прямо ведут диалог, а как-то виляют. Каковы наши ощущения, когда мы разговариваем с такими людьми? Чувствуется это в словах, что он говорит, но не то говорит, что он думает. Господь обращает внимание, и в чьем духе нет лукавства. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 47 стих, читаем. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Иисус что-то особенное заметил в Нафанаиле. Когда Филипп сказал, что мы нашли Мессию из Назарета, и поэтому Нафанаил сразу сверил это с Писанием, сразу же стал размышлять, почему же так? Ведь Мессия, он должен быть из Вифлеема. И всякий знающий Писание, он сравнивает это с Писанием. Искренность, понимание истин Божьих, она проявилась вот в этом ученике Иисуса Христа, Нафанаиле. И это отметил Иисус. Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был еще под смоковницу, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Искренний человек и любящий Бога человек, и тот, который сверяет это с Писанием, ему Бог открывает небо. Ему Бог открывает всю славу свою. И вот как он сказал Нафанаилу: «Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к нему». Тот, кто ходит искренне перед Богом, Бог открывает небеса такому человеку. Евангелие от Луки, 20 глава, 20-23 стих. «И наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божии учишь». Такие слова сказаны, настолько приятные слова, да? И на что рассчитано? Рассчитано на то, что это польстит слуху и ослабит бдительность. Лукавый человек, он часто пользуется такими методами, когда он сыграет на самолюбии человека, когда отметит какие-то качества особенные в человеке, а потом что-то закинет такое в сердце человека, что человек не знает, как ему быть потом. Вот лукавство, оно настолько искусно сплетается, оно вместе идет с коварством, с хитростью, с притворством, ну вот о чем мы с вами читали. И вот лукавый человек, он всегда пользуется такими методами. И здесь мы видим, что Иисус отвечает очень мудро этим людям. Он говорит: «Покажите изображение, дайте монету». Они подали ему монету, он говорит: «Чье изображение здесь? Кесарева. Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье Богу». Мы видим, что Иисус очень мудро ответил, и на это лукавство он это лукавство никак ему не могло никак повредить, потому что он был Сыном Божьим, и он Бог, который видел сердце каждого человека. Я думаю, что и сегодня Господь видит каждое сердце, кто сюда пришел, с каким намерением, для чего пришел, и как мы слушаем, как мы воспринимаем Слово Божие. Все это Господь видит. Он видит сердце человека. И Он видит даже намерение, когда человек задает какой-то вопрос, он знает уже. Если даже человек не догадывается, к чему задает вопрос вот тот или иной человек, то Господь видит намерение. Все тайное Он все видит. А придет время, когда это все откроется, когда Господь откроет все тайные намерения людей. Все будет открыто перед Богом. И оно и сейчас открыто перед Ним, но будет открыто и явно уже нам видно. Была дана заповедь почитать отца и мать, воздавать должное отцу или матери. Фарисеи, они говорили, что карван, то есть дар Богу, то есть то, что я бы мог тебе отдать, я отдал Богу. Или нашим современным языком, как у нас бывало такое, говорят, я иду на труд, я иду Богу служить, а вы тут как хотите. Просто отношение некоторых людей думают, что если я служу Богу, значит, родители здесь ни при чем, здесь уже Бог же важнее, чем родители. Я должен Богу это, ну, как бы, прежде всего, Богу служить. А родители могут быть в пренебрежении, родители могут быть в таком непочтении и могут забытыми совсем быть, в повседневном попечении. И вот мыслящий так, он просто неверный, Господь называет такого человека неверный, который не печется о домашних своих, тут хуже написано даже неверного. То есть он не исполняет заповедь Божью, он не может ее исполнить. И это человек лукавый, он пытается найти в Священном Писании то, что может его оправдывать. Самое плохое, когда человек прикрывается Священным Писанием и пытается оправдать свои действия Священным Писанием. Это очень непорядочно, очень гнусно выглядит перед Богом, и Бог это никогда на это не будет смотреть равнодушно. Это будет большой виной человеку перед Богом, когда он прикрывается Священным Писанием. Господь это называет лукавством, и это лукавство, оно погубит этих людей. «Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». Раб, который получил один талант, он обвиняет господина, который дал ему один талант. Обвиняя его, говорит ему, что ты человек жестокий. Ты собираешь там, где не сеял. Другими словами, ты дал мне, ты же сам знаешь, сколько ты мне дал. Что ты хочешь получить с этого? Ты всего один талант дал. Если бы ты дал мне много, вот тогда можно было бы чего-то ожидать. Братья и сестры, вот эта ошибка бывает, когда мы думаем, что если мы от Бога получим многое, то у нас все получится. Ничего подобного. Все зависит от желания и от искренности сердца. Насколько у нас искреннее сердце, насколько у нас не лукавое сердце. Если у нас лукавое сердце, то мы найдем оправдание, и когда нам много будет доверено. Я уверен в этом. Потому что когда лукавое сердце у человека, он пытается оправдать свои действия любыми путями. И как говорится, что тот, кто хочет сделать что-то, он ищет возможности, а кто не хочет, тот ищет причину. Ну, то есть причину, которая ему помешала сделать одно или другое дело. То есть это как раз принцип лукавого человека, который найдет, чем оправдать свои действия. Лукавый человек, он никогда не будет признавать своей вины. Он всегда будет выкручиваться и выставлять другого вот в негативном свете. Он никогда не признает своей вины. Это особенности лукавого человека. И Господь ничего общего не желает иметь с такими людьми, с лукавыми людьми. И еще хуже, когда эти лукавые люди пытаются обвинить невиновного. То есть тот, который совершенно невиновен, а они пытаются переложить на него свою вину. Я хотел бы обратить внимание еще на одну такую деталь. Где мы и в чем можем лукавить? Как вы думаете, когда мы молимся, всегда ли наша молитва соответствует истине? Всегда ли наши слова соответствуют тому, что у нас в сердце? Или вы не замечали никогда такого, что когда мы молимся, когда не бодрствуем, наши уста произносят просто слова, а мы об этом никогда не думали даже, а просто говорим, произносим слова. То есть заученную молитву, заученные фразы какие-то. Как вы думаете, как вообще это может выглядеть перед Богом? Если мы говорим то, чего нет у нас в сердце. То есть простая заученная молитва. Я думаю, что Христос обратил на это внимание, когда ученики подошли к Нему и сказали Ему: «Господи, научи нас молиться». И Он обратил на это внимание. Молитесь же так. И смотрите, какая молитва, простая, простая молитва, совершенно простая, произносится из уст Иисуса Христа. Он говорит: молитесь так: «Отче наш, сущий на небесах, да». И вот если мы разложим эту молитву, посмотрим, насколько просто, насколько доступно она звучит. Так ли мы обращаемся к нашему Богу? Или же, может быть, наши слова, они просто пустой звук? Они не отображают наших чаяний, наших внутренних желаний, наших потребностей жизненных. У нас, может быть, есть то, о чем мы должны молиться, а мы об этом не молимся. И, может быть, мы просто молимся о том, что совершенно нам не нужно, а мы просто произносим фразы, произносим красивые слова. Может и так быть. И в этом тоже может быть лукавство. Лукавство именно по отношению Бога, то, что мы не то говорим. И вот лукавство, оно как раз отмечается в двойственности, когда человек думает одно, а говорит другое. Ну, конечно, это немножко преднамеренное, но здесь тоже может быть не бодрствование, чтобы, ну, не показаться в глазах людей, ну, не очень выглядеть плохо. Ну, допустим, как молился фарисей. Зашел в храм, встал на колени и молится: «Господи, вот я то-то и то-то делаю». Братья и сестры, мы помним эту молитву. Что плохого сказал он? Если сравнить молитву мытаря по отношению молитвы мытаря, он все говорил хорошее. Но он ничего совершенно не сказал о том, что где-то мог ошибаться, где-то мог грешить, где-то мог что-то кому-то плохое сказать. Он ничего об этом не сказал. И вот в этом как раз я усматриваю лукавство. Это лукавство человека. И он, почему мытарь и пошел более оправданным? Потому что он более был открытым перед Богом. Он открытым был, сердце свое открыл перед Богом. И Господь обратил внимание, он пошел более оправданным. Братья и сестры, когда мы открываем свое сердце перед Богом, признаем свои ошибки, Господь прощает нас. И Господь оправдывает нас. Но когда мы скрываем, когда мы пытаемся завуалировать это в своем сердце и, может быть, в молитве своей говорим, что вот я и то сделал, или же, может быть, показываем свои добрые качества какие-то, вот, чтобы увидели люди. Люди и так заметят, братья и сестры. Люди намного больше видят в нас, чем мы сами. И вот это чувство открытости перед Богом Бог особенно ценит. Дай Господь в нашей жизни, чтобы мы были открытыми перед друг перед другом, чтобы мы были открытыми перед Богом, чтобы у нас не было вот этого коварства какого-то против ближнего, чтобы у нас не было лукавства. Христос не напрасно привел этот пример о закваске фарисейской, которая есть, написано лицемерие, да? Бойтесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие, да? Лицемерие и лукавство – это очень близкие такие вещи. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы ходили в чистоте сердца. И как псалмопевец Давид говорит, что «сердце чистое, сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы ходили именно в чистоте сердца, чтобы в нашем духе не было этого лукавства, чтобы мы были оправданы перед Богом. Слава Ему за все да будет. Аминь. монах.